Раздел 8. Эксцесс исполнителя. Anything that can go wrong will go wrong. Murphy's Law. Среда, 2 августа. Назгула разбудил резкий зуммер смартфона. Сработал датчик движения камеры, установленный вчера у входной двери Шульгина. Детектив вытянулся на заднем кресле машины, быстро размял руки и ткнул пальцем в экран. Запись, сделанная камерой в 8.02 полминуты назад, показала, как объект покидает квартиру. Назгул просочился между передними креслами, завелся и осторожно выехал из-за дома, моля своего покровителя Бога Пунгу, чтобы Шульгин ехал по своим делам на машине. То ли Пунга услышал мольбы, то ли вспомнил про обещанное подношение, но объект пошел в сторону большой охраняемой стоянки. Уже легче. Пока Шульгин общался с охранниками и забирал машину, Назгул позвонил заказчику. «Он вышел, куда-то едет. Когда появятся ваши люди?» «Часа через полтора, не раньше». «Что мне делать?» «Следить, пока мои не подтянутся, сможешь?» «Попробую, но ничего гарантировать не могу». «Понимаю, сразу сообщай, я же постараюсь ускорить процесс». Назгул отключился, а через минуту со стоянки вырулил неброский темно-серый Паджеро. «Объект за рулем». Детектив пристроился сзади на безопасной дистанции, сфотографировал номер и отправил его на идентификацию. Объект выехал на дорогу и, спокойно не нарушая правил, двинулся в сторону центра Киева. Назгул, прикрываясь парой машин, столь же осторожно катил за ним, прихлебывая на ходу энергетик. Паджеро припарковался около какого-то бизнес-центра. Шульгин поставил машину на сигнализацию и зашел в ресторан на цокольном этаже, судя по вывеске, итальянский. Встав напротив, Назгул продолжил наблюдение через витрину. Объект отмахнулся от подскочившей официантки, мол, сделаю заказ позже, и грамотно расположился за одним из дальних столов. Так обычно делают те, кто назначил встречу. Ну что ж, тогда и мы подождем. Назгул снова набрал заказчика и сориентировал его по месту нахождения. «Все в порядке», — с явным облегчением сказал тот. «Группа уже в пути, им по пробкам от силы час, и работа закончена». Человеком, которого ждал объект, оказалась девушка лет 25 в летнем чуть не пляжном наряде, в мини-юбке, белом топе и с волосами, собранными в хвост. Она очень напоминала его новозеландских соседок, которые одевались как им удобно и глубоко плевать хотели на моду. Девушка уселась напротив объекта спиной к Назгулу. Между ними начался какой-то тихий, но, судя по жестикуляции, довольно напряженный разговор. Пользуясь ситуацией, детектив покинул машину и аккуратно прилепил под задний бампер Паджеро GPS-трекер. Теперь, если, конечно, у него там не установлены системы контршпионажа, слежка превращается в безопасную и ненапряжную рутину. Оказалось вовремя. Едва вернулся к машине, как из ресторана пробкой от шампанского вылетел Шульгин. Разговор с девушкой явно не сложился. Если до того выражение лица у него было подавлено усталое, то сейчас объект был откровенно разъярен. Он запрыгнул в машину, хлопнув дверью так, что ни в чем не повинный внедорожник аж закачался и влился в уличный поток. Убедившись, что маячок исправно работает, Назгул подождал минут 5 и двинулся следом. Ночь Педжик провел в гостинице. Спал хреново. Точнее, почти не спал, в отличие от Шульгина, который, по словам детектива, дрых в квартире как суслик. Часов в 12 уж было собрался ехать, чтобы посреди ночи завалиться к похитителю и поговорить по душам, однако вовремя успокоился. Если Шульгин член группы, умыкнувший экс-президента, значит никакого разговора у них не получится. Такого стволом и ссылками на спецслужбы явно не запугать. Мало того, при его подготовке еще неизвестно, кто кому после встречи устроит экспресс-допрос. Размышление генерала прервал ранний звонок Назгула. Детектив доложил, что объект наблюдения вышел из дому и уезжает куда-то в центр на машине. Педжик дал команду продолжать наблюдение, сам же начал вызывать этого блядского Вовка с его партизанской сотней, чтобы максимально ускорить процесс. Вовк засунул телефон в нагрудный карман и в сердцах выматерился на крутящего баранку укропа. «Разворачивай, бля!» «Что такое?» — поинтересовался сзади Рудый. «Да тот москаль долбанный никак не может определиться. Сперва на теремки, потом в центр, теперь вот на подол». «Адрес какой?» – послушно исполняя приказание командира, спросил водитель. «Пока не сказали. Давай до Контрактовой, там где-нибудь припаркуемся. И стволы пока спрячьте, мало ли что». В салоне буса завозились Руды и Филин, укладывая в схрон автоматы. В жизни бы с московскими не связался, но они, в отличие от своих, платили хорошо. И, главное, регулярно. В 90-х Вовк, тогда еще малолетка ПТУшник с погонялом Торба, состоял в группировке Солохи и работал торпедой на республиканском стадионе. У руководства был на хорошем счету, за год дослужился до бригадира. Так в бригадирах 5 лет и отходил, при этом на жизнь не жаловался. Пока в 2000-м не закрыли Солоху. С падением авторитета все изменилось. Времена крутых тачек, саун, безотказных девок и спирта рояль безвозвратно ушли. А скоро бывшим солоховским в Киеве стало тесно. Оказалось, что у ментов имеются свои карманные авторитеты, а у тех свои бригадиры. После того, как на очередную стрелку вместо оговоренных пацанов прикатил автобус с Беркутом, Торби, едва успевшему уйти от облавы, пришлось возвращаться к родителям в Кривой Рог. На остатки бабла он купил однушку и устроился в охрану металлургического комбината. Местных он в хрен не ставил и воровать им не давал, потому приглянулся начальству. Сперва выполнял мелкие поручения, потом кошмарил неугодных, а в 2004-м, когда забурлил Ющенковский Майдан, его поставили старшим над бригадой из 100 человек и отправили гасить протестантов в Киев. Это только потом, через 10 лет, им придумали обидное название «Тетушки». Так в политике до избрания Яныка Торба и подвязался. Стал функционером партии регионов, организовывал голосовательные карусели и раздачу пайков, при необходимости брал рабочих, с которыми гонял демонстрантов и вообще всех неугодных. С победой профессора жизнь наладилась окончательно. Донецкие начали массово отжимать бизнес по всей Украине, и проверенные надежные люди были на расхват. 5 лет, с 9 по 13, Торба, получая в месяц 2 штуки баксов, проработал в охранной фирме, которую на паях держали горловский мент и один из бывших капитанов Солохи. И у фирмы было много работы. В 13-м начиналось все как обычно. Их отправили на Майдан разгонять студентов и прочих пидоров, которые мешали готовиться к Новому году своими гейропейскими протестами. Но стычка под елочкой неожиданно вылилась в такую жесть, по сравнению с которой первый Майдан был пионерской зорькой. Посидев в палатках у Мариинского дворца, Торба, замерзший как бобик, получив пару раз по морде от киевских радикалов, осознал, что дело добром не кончится. С 5 земляками свалил по-тихому из лагеря антимайдановцев, переселился в одну из крещатицких палаток, где под черно-красным прапором обитала одна из сотен, еще малоизвестный народу правый сектор. И тут жизнь наладилась. Пока столичные лохи швыряли в Беркут бутылки с горючей смесью и жгли шины, его Вовча сотня отлавливала богатых рыгов, выбивая из них пин-коды кредитных карт. Потом, разобравшись в ситуации, волки тихо перекрышевали 3 нелегальных игровых зала, обнаруженных на прилегающих улицах. Залы принадлежали донецким, а их администраторам было похрен, кому деньги сдавать, лишь бы порядок поддерживали. Так что дело обошлось без стрельбы и крови. Весь декабрь, январь, полфевраля бывший Торба, а теперь сотник Вовк, разрывался между прибыльным делом и необходимостью время от времени появляться на баррикадах. В феврале обе стороны начали друг в друга стрелять, и он добыл своим бойцам, которых к тому времени стало уже 12, боевое оружие. Потом Янык свалил, во власть пришли новые люди, и у отжатых игровых залов обнаружились хозяева посерьезнее залетных тетушек. Вовк, оставшись без доходов, хотел было сунуться в Симферополь, где собирал людей гоблин, но не успел. Пока решался, Крым отжали русские и наводнили чеченцы, после которых ловить, как известно, нечего. С мая пошла в Донецке жара, и тут уж Вовк хлебалом щелкать не стал. Вскоре его сотня стала ротой свежесформированного добровольческого батальона «Горловка». Хорошее было время. Оружие навалом, волонтеры кормят, поят, одевают. Местные дрожат, словно зайцы, и чтобы их не тронули, страшные правосеки готовы вынести из хат все майно. Знай лишь прапором, размахивай шевроны на камуфляже, липи пострашнее, да балаклаву раз в неделю простировай. В декабре 15-го на выездном блокпосту при досмотре машин Горловки менты обнаружили 15 кило бытового ювелирного золота. И халяве пришел конец. Почти всех офицеров взяли с поличным, а батальон по-тихому расформировали. Вовк тогда от уголовного дела отмазался. Посидел годик, не отсвечивая на запасах, потом зарегистрировал ГОшку в Киеве, подтянул уцелевших людей и продолжил заниматься привычным делом. Вскоре по криворожским связям его отыскал московский богатенький Буратино. Не хотелось Буратине терять недвижимость в Украине, вот он и прикормил патриотов. Разрешил жить в бывшем пионерском лагере и время от времени поручал акции протеста, когда его собственность кто-то попытался торбить. Так и жили, время от времени подряжаясь на рейдерство и политику в ожидании выборов, когда в их деле гуляют настоящие бабки, пока не нарисовался этот блядский конторский, которому Тугрик, отец и благодетель, категорически приказал оказывать любое содействие. Бусик пересек контрактовую площадь, нашел место для парковки на тихой улочке. Группа затаилась, ожидая дальнейших распоряжений. Объект опустился на подол и, забравшись в лабиринт улиц с односторонним движением, въехал во двор старого четырехэтажного дома, адрес которого совпадал с местом регистрации ООО «Гарри», где Шульгин числился охранником. Стало быть, на работу приехал. Назгул припарковался наскоро за углом, пулей вылетел из машины, чтобы не потерять визуальный контакт. Как выяснилось, вовремя. Шульгин оставил Паджеро во дворе и как раз выходил из арки, перегороженной дистанционно управляемым шлагбаумом. Детектив нырнул в ближайший магазинчик и, делая вид, что роется на вешалке со стильными футболками, пронаблюдал, как его подопечный поднимается по невысоким ступенькам и скрывается за дверью с надписью «Кафе Мирослав». Оставив пост наблюдения, Назгул прошелся по улице, пытаясь разглядеть, что там происходит внутри, но безуспешно. На улице неистовствовало августовское солнце, и тонированная дверь лишь отразила его уставшую морду. Объект приехал к себе на фирму и зашел в ресторан. Проинформировал он заказчика. «Хорошо, моя группа в 5 минутах», — с явным облегчением в голосе отозвался тот. Вот и славно. Еще 5 минут, и он, наконец, свободен. Педжек перезвонил Вовку и передал адрес. Только сейчас генерал, на протяжении многих лет службы, ощущавший себя частью огромной и всесильной системы, понял, что такое быть частным лицом. Никакой страховки. Исполнители-дилетанты. Необходимость принимать рискованные, плохо просчитанные решения возникает на каждом шагу. Но маячившая перед ним цель эти сомнительные средства оправдывалась с лихвой. «Мы на месте», — через 3,5 минуты доложил Вовк. «Шо делаем?» «Дверь ресторана видишь?» «Ага. Заходите туда. Со стволами для эффекта. Спрашиваете, кто тут Шульгин. Передаете мое послание. Уходите». «А если там нет никакого Шульгина?» «Значит, попросите передать». «И все?» «Все». «Ну, добро. Как сделаем, отзвонюсь». «Хорошо, теперь на очереди детектив». Не успел Назгул прикинуть, где здесь ближайшее кафе с туалетом, не лезть же в ресторан, где сидит объект, как заказчик снова вышел на связь. «Все, наш контракт закрыт, можете возвращаться домой». И отключился. «Россия, ни тебе спасибо, ни до свидания. Они считают, что раз платят большие деньги, то не нужно соблюдать никаких правил приличия. Это их в конечном счете и губит». «Ну да ладно, все это лирика. Сейчас нужно вернуться в апартаменты, отдохнуть, потом перезвонить Тому, узнать, поступили ли деньги на счет, мало ли что. После чего заказать билет, собраться вернуть арендованную машину и ехать в аэропорт. Но сперва все-таки туалет». Назгул выехал на дорогу, не обращая внимания на старый микроавтобус, который тут же занял освободившееся место. В сегодняшнем деле Вовк не видел ничего сложного. Наезд – работа привычная. Цивильные коммерсы при виде камуфляжа и правосековских шевронов сразу же теряют дар речи, а нанятые охранники, увидев в руках гостей автоматы, на рожон не лезут, предпочитая договориться. Даже если бизнес по-новомодному ветеранский, тоже не страшно. Достаточно помурчать про волна, сектор, батальон, извиниться, мол, ошиблись побратимы и разойтись краями. Ага, все как этот московский хрен и рассказал. Крылечко, стеклянная дверь, надпись открыта. На улице по летнему времени ни души. Время? «Укроп, припаркуйся рядом и жди за рулем», – скомандовал Вовк, указав на только что освободившееся место. «Финны Рудый со мной». Они выпрыгнули на асфальт и, держа автоматы вдоль тела, чтобы не привлекать внимания, ринулись вверх по ступенькам. То, что со стволами, не страшно. Гражданские на улице боятся оружия и стараются на него не смотреть. Тукрик отозвался после первого жигутка. «Ну что, твои люди в Киеве?» – нездороваясь спросил генерал. «Только что прилетели. Направлять их куда?» «Вот адрес. Только пусть поторопятся. Этот детектив сегодня, скорее всего, вернется к себе на Кипр». «Да хрена ты угадал. Никуда он теперь не вернется». «Ну что, Тукрик в расчете?» «Ага, давай, на трубе». Авторитетный банкир, мерзко прихихикнув, пропал с экрана. Педжик сидел за столиком на тугриковой барже, расслабленно глядя на днепровскую беспокойную воду. «Все сделано, и уже ничего не изменишь. Оставалось лишь дождаться звонка от Вовка по результатам встречи, чтобы понимать, о чем докладывать господину Балаеву. А дальше действовать быстро и эффективно, пока никто не опомнился». Рудый дернул на себя дверь. Вовк и Финн сопя вломились вовнутрь и тут же остановились, чтобы оглядеться получше. Ресторанчик небольшой, от входа до барной стойки метров 6 от силы. 5 или 6 столиков считать некогда, да и незачем. Пусто. Лишь в дальнем углу обедает компания из 3 человек. Вовк, привыкая к сумраку после уличного яркого солнца, наскоро оценил сидящих. По правую сторону от входа лицом к двери развалился на стуле здоровый хмурый мужик, судя по прическе военный. Слева полубоком обосновался крепыш с перевязанной рукой, подвешенной к шее. Эти двое в гражданке, а вот девка, что посередине в бундесовском флекторне и с каким-то шевроном на рукаве. Все трое с напряженными лицами, на столе полупустой флакон дорогой конины. Похоже, не просто обедают, а что-то серьезно перетирают. Но это их проблемы. Пока. Рудый зашел, закрыл дверь. «Ну вот теперь все, можно и поговорить». «Кто тот Шульгин?» – рявкнул Вовк, высмотрев за стойкой бармена. Хлопец лет 20 в чистой белой рубашке, похоже, не сильно и испугался. «Пробачь-то?» – переспросил он, разглядывая посетителей в камуфляже. И сделал ошибку, скосившись на здоровяка. «Точно не Шульгин. Москаль Вовку карточку переслал, но эти трое непростые здесь посетители. Ну что ж, тем легче будет с ними базарить». Дальнейшие действия сложности особо и не представляли. Отсесть со старшим за отдельный столик, потереть, вручить послание от клиента. И спокойно валить обратно. «Нахуй пошли, ушлепки!» – неожиданно рыкнул старший. «Нехорошее начало. Стало быть, придется немного их попугать». Вовк спокойно поднял автомат и навел на столик. Финн и Руды повторили его движение. Вовк хоть и побывал в зоне АТО, в настоящих боевых действиях не участвовал, тем более не сталкивался со спецназом. Потому старшего просто не оценил. А старший, не меняя позы, почти неуловимым движением завел руку за спину и приподнял сзади футболку. Вовк за долю секунды что-то понял, но отреагировать не успел. Из-под стола громыхнуло, край скатерти откинулся, выпуская сноп пламени, и в то же мгновение в левое плечо сотника словно ткнули раскаленным прутом. «Ах ты ж падла, сука, бля, ебать вас, пидоров!» Пробиваясь сквозь зон в ушах, завизжал слева Рудый и открыл огонь. Ресторанный зал заполнил оглушительный грохот. Передернув затвор, к Рудому присоединился и Финн. Зал, политый свинцом сразу из 2 стволов, на глазах у оглушенного Вовка, словно в замедленном кино, превращался в руину. 3 секунды, за которые выстреливается магазин АК, растянулись в целую вечность. Рудый ударил кучно, пули расшвыряли сидящих, словно кегли в боулинге. Очередь, выпущенная Финном, прошлась по стойке, срезав бармена и разбивая стекло. Чуть опомнившись, Вовк присоединился к общему хору. Первым делом, заметив в широком стенном проеме между залами кухни мельтешащую тень, выпустил по ней короткую очередь. Тень исчезла. Дождавшись, когда у Финна и Рудова закончатся патроны, а зал накроет звенящая тишина, тертый сотник тряхнул головой и начал командовать. «Финн, за дверь, на кухню!» «Так у меня ж патроны кончились!» «Просто оглядись, дебил!» Чтобы охреневший боец выполнил приказание, пришлось его 2 ткнуть стволом в бок. Рудый, хоть и урка, оказался понятливее. Ринулся вперед, перевернув по дороге стол. Опасливо заглянул за стойку, выставил большой палец. Этот готов. Сам же Вовк под стеночкой подобрался ближе к расстрелянной компании. Старший, отвалившись к стене, тяжело дышал, сжимая в руке пистолет, но поднять его и прицелиться сил уже не имел. Вовк перевел автомат на одиночную стрельбу и добил его в грудь. Крепыш успел развернуться и пытался машинально загородиться рукой, но это ему тоже не помогло. Девке в форме, похоже, досталась львиная доля патронов из магазина Рудова. Ее отшвырнуло метра на полтора и, похоже, сразу же наповал. «Что в кухне, Финн?» – проорал Вовк. «Повар, готов, похоже. Что дальше, командир?» «Рудей, набирай укропа, пусть подлетает. Финн, ко входной двери никого не пускай, как машина подъедет, доложишь». Бойцы кинулись выполнять приказ. Вовк подошел поближе к телам и выстрелил каждому в голову, потом прошел за стойку в кухню и точно так же сделал контрольный по повару и бармену. С барменом Рудей ошибся, тот был еще жив, дернулся после выстрела. Возвратившись в зал, Вовк достал из кармана врученную заказчиком размалеванную купюру и прилепил ее на лоб старшего цифрой вверх. «Укроп подъехал», — доложился Финн. «Все, уходим, стволы не светите». Вовк, Рудый и Финн скатились по ступенькам, влетели в раскрытую дверь бусика. «Гони на базу!» – скомандовал Вовк укропу. Укроп даванул на газ. Машина выскочила на перекресток, чуть не сбив какого-то зазевавшегося лоха, покрутилась по лабиринту улиц с односторонним движением, вылетела на набережную. Убедившись, что за ними нет никакой погони, Вовк, ощущая, как из тела уходит адреналин, откинулся на сиденье. И только он расслабился, как позвонил москвич. Голос Вовка был, как говорят, усталым, но довольным. «Все нормально, послание передали. Ну, не совсем гладко пришлось пострелять маленько. Напугали, короче, так, что они вам завтра все на блюдечке принесут». «Пострадавшие есть?» «Меня в плечо шмальнули, а этих пятерых пришлось задвухсотить». «Задвухсотить? Ты что, охуел вообще?» «Ну, так получилось, они сами стрелять начали, мы только ответили». «Шульгин среди них был?» «Не, пропал куда-то, я по карточке проверял». Идиоты. Затеять перестрелку посреди Киева, при этом положить несколько человек из серьезной спецгруппы? Похоже, ситуация обострилась до предела. Но раз послание передали, значит, не все потеряно. Нужно лишь потянуть время. Педжик набрал Балаева и, подпустив верноподданнической пафосной дрожи, произнес... «Игорь Махмудович, усилиями моего отдела в Киеве была обнаружена группа украинского спецназа, которая похитила бывшего президента. Ядро группы уничтожено, среди моих потерь нет». «Да, так можете и докладывать самому. Подробности изложу в рапорте. Прошу в связи со сложившимися обстоятельствами предоставить мне особые полномочия. Есть, жду звонка».